Глава 37. Конюх выжил и снова стал работать. Граф не удивился, он вообще мало внимания обращал на челядь. А сами слуги, привыкшие к вспышкам гнева хозяина, старались просто поменьше попадаться ему на глаза. Как-то врач Ланга возвращался в замок. Ему навстречу шла жена конюха. Увидев его, женщина потупила взгляд и резко свернула в сторону, будто ей вдруг что-то вспомнилось. Врач испытал неприятное чувство. Тут была не только злость на то, что его деньги утекали мимо, а еще была зависть. Он, который посвятил свою жизнь медицине, бывало ничем не мог помочь больному. А какой-то увечный, немой, не пойми, как лечил, и люди поправлялись. Лукас следил за ним уже больше 2 оборотов луны и понял, что парень помогает многим. Нужно было с этим что-то делать. И после встречи с женой конюха Лукас решил – пора. Он отправился прямиком к графу. Тот ужинал и был в хорошем расположении духа. «Проходи, Лукас. Говори, чего хотел». Врач встал напротив стола Романа. «Мой господин», – робко начал он, – «в графстве творится неладное, люди поправляются». Граф рассмеялся. «И что же тут неладного? Лукас, если люди выздоравливают?» «А то, мой господин, что они поправляются в тех случаях, когда медицина этого не ожидает». Роман нахмурился. Он понимал, к чему ведет Ланге. «Ты уверен?» «Сначала думал, что мне показалось». Лукас стал говорить увереннее. Потом решил повнимательнее присмотреться к людям, понаблюдать, что происходит. И мои опасения подтвердились. В графстве появился человек, который использует колдовские зелья и мази. «Кто она?» – прорычал граф. «Это не она. Это мальчишка. Не мой». «Что?» – заржал Роман. «Ты в своем уме, Лукас? Не мой? Из него такой же колдун, как из меня сопля. Ты точно напутал что-то. Да и где это видно, чтобы мужик знахарствовал? Бабская это доля. 2 оборота луны за ним слежу. Как кто-то захворает, родственник бежит к Камбросу, и в этот же вечер приходит немой». «К Камбросу? Палачу?» «Да, мой граф». «А вот это уже подозрительно», задумался Роман. Его странная привязанность к немому юноше не давала поверить, что тот в чем-то виноват. Он видел его робким, пугливым, управляемым, и это никак не вязалось с тем, о чем говорил врач. Но в том, что есть какая-то тайна, какой-то заговор, Роман Корбу не усомнился. Его нутро ухватилось за этот повод, предвкушая расправу, насилие, страх жертвы, выброс острого удовольствия. Правда его не интересовала. Граф всегда устанавливал свою правду. И сейчас пришло время сделать это снова. «Пошли», — сказал Роман, резко вставая со стула. «Наведаемся к Камбросу». Их с Лангой парой стражников со двора заметила Клара. Быстро побежала в дом предупредить Альгерда, чтоб тот уходил через задний двор, от греха подальше. Но юноша замешкался и успел только спрятаться в чулан, когда дверь в дом распахнулась, и в нее зашел граф и врач. Стражники остались у входа снаружи. Им навстречу вышел Амброс. «Мой граф, проходите». Он отступил, пропуская Романа и кивнув Лукасу, и уже в сторону крикнул. «Бригитта, принеси кваса господам!» Роман осмотрелся и сел во главе стола. Лукас присел на скамейку рядом, Амброс остался стоять. Граф внимательно посмотрел на дочь палача, когда та принесла кувшин с квасом и наполнила 2 кружки. Амбросу не понравился этот взгляд, и он мотнул головой, отправляя дочь из кухни. «Пошли слухи, что в замке завелась колдунья. Ты об этом что-то знаешь?» Граф пристально посмотрел на Амброса. Как и ожидал, тот забегал глазами, чем подтвердил свою причастность. «Никак нет, мой господин». «Хм, странно. А вот знаю, что по всяким хворям люди бегут к тебе, а вечером к ним тайком приходит Немой, приносит колдовские мази, зелья». «Мой господин, это не...» — воскликнул палач. «И знаешь, что я сейчас понял?» — перебил его граф. Амброс побелел. «Под носом у меня заговор творили!» — зашипел граф, поднимаясь из-за стола. «Пацана заморочил, околдовал!» Он встал и медленно подошел к мяснику. «А сам скрывал, паскуда, что девка твоя — колдунья!» Роман схватил Амброса за горло. Тот выгнулся, подписывая себе приговор, и закричал: «Бригитта, беги!» И тут же получил удар по голове. Массивное тело палача рухнуло, как мешок. Через застенок рядом с Альгердом стояла Бригитта. Они слышали весь разговор. Фрейлин остолбенела от страха. Альгерд как никогда быстро смекнул, что сейчас ждет девушку. Схватил ее за руку и через задний вход выскочил на улицу. Они понеслись со всех ног, услышав приказ графа: «За ними!» Стражники пустились догонять. «Ваше сиятельство, это какая-то ошибка!» Клара бросилась к лежащему на полу мужу. «Молчать, сука!» Удар ноги пришелся женщине в грудь, и она отлетела к стене, ударившись головой. «Лукас, пойди позови еще стражников. Этих?» Кивнул он в сторону лежащих на полу супругов. «В темницу!» Роман вышел на крыльцо с улыбкой, потирая руки. Безумный блеск в глазах не смогли скрыть даже сумерки. Стражники нагнали беглецов быстро. Дом Амброса стоял рядом с лесом, и не успели Альгерд и Бригитта в него забежать, как девушка споткнулась и упала. Пока поднималась, за спиной возникли Петр и Агюст. Альгерд загородил ее собой, не обращая внимания, насколько смешно смотрится его попытка против двух матерых, в два раза крупнее и на пару голов выше стражников. Но Петеру и Агюсту Альгерд помог. Жене Петра вернул зрение, а Агюста самого лечил от боли в животе. Стражники посмотрели друг на друга, кивнули, и Агюст махнул рукой. «Бегите во весь дух в ту сторону, нигде не останавливайтесь. Амбрусу уже ничем не помочь, а вы еще можете попытаться спастись. Мы недолго тут побудем, чтобы дать вам время оторваться, но, думаю, скоро граф подтянет других стражников за вами в погоню». «Папа! Папочка!» — зарыдала Бригитта, пытаясь пойти обратно. Но Альгерд схватил ее за руку и потянул за собой. «Спасибо!» — обернулся он к стражникам. «Мы добро помним», — кивнул Петр, не удивившись тому, что парень говорил.